Отправленные в Петербург шведские депутаты получили инструкцию сначала разными лестными предложениями склонять Бестужевых к французской стороне, если же увидят, что успеть в этом нельзя, то употреблять всякие интриги и раздать до 100 000 рублей, которые Франция заплатить хочет, чтобы подкопать кредит Бестужевых. Но Бестужевых сломить было трудно. Из Лопухинского дела враги их не могли извлечь ничего, чтобы могло набросить хоть тень сомнения не только на вице-канцлера, но и на обергофмаршала. Императрица была убеждена в невинности и верной службе обоих братьев. Разумовский и Воронцов были за них. За них был и самый видный из архиереев, новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич, успевший приобрести значительный вес при дворе набожной Елисаветы. Когда увидели, что из Лопухинского дела Бестужевы выходят чисты, то Листок начал внушать императрице, что если жена обергофмаршала будет наказана, то мужа ее и его брата необходимо будет переместить на такие должности, где бы они не имели возможности отомстить. Елисавета возразила, что она знает верность и привязанность к себе обоих братьев, да и другие люди убеждены в том же относительно их. Последние слова взорвали Листока, и он решился сказать, что он знает только одного человека, который защищает Бестужевых, это именно Воронцов. Но Воронцов по молодости своей не в состоянии судить об этом деле, а потому на его свидетельство нельзя полагаться. Елисавета передала об этой выходке Воронцову, а тот Бестужеву. Листок не унялся и несколько раз подступал к императрице с своими внушениями против Бестужевых, но всякий раз Елисавета выпроваживала его. Защищаемый от Листока Разумовским и Воронцовым, вице-канцлер нашел средства собственной защиты и нападения на врагов во вскрытии и переводе с цифирного языка депеш иностранных министров и получаемых ими от своих дворов рескриптов. Средства, разумеется, не придуманные самим Бестужевым, но заимствованные от западных соседей. Почт-директор Аш и академик Тауберт трудились над дешифровкой депеш. Вице-канцлер извлекал нужные ему места, снабжал их своими примечаниями и подносил императрице. Разумеется, главное внимание его было обращено, кроме депеш Дальона, на депеши Мардефельда, потому что он сильно подозревал Пруссию в враждебных замыслах против России, и на депеши Нейгауза, посла императора Карла VII, императора милостью Франции и Пруссии, потому что тесно связан был с этими обеими державами. Скрытой прочтена была депеша Нейгауза, в которой он писал императору по поводу Лопухинского дела, что обергофмаршал Бестужев может быть удален от двора, тогда как он по уму своему управляет всеми поступками брата вице-канцлера. На это последний заметил: «Вице-канцлер, не видав брата своего 22 года, от 1720 по 1742, собственным своим умом министерство свое управлял». Нейгауз доносил своему двору, что вице-канцлер совершенно предан Австрии и Англии. Бестужев замечает: «Сие злоумышленное внушение Нейгаузу учинено весьма уповательно от подобно такого, который не устрашится дерзнуть и у самой ее императорского величества против своего знания и совести оклеветать, якобы он, вице-канцлер, от королевы венгерской подкуплен. Всеведущему единому все откровенно, какие более оклеветания учинены еще продолжаются, он и да будет вскоре судьею и воздателем всякому по делам его». В октябре Нейгауз давал знать своему двору, что Мардефельд получил от своего короля повторительные указы объявить русским министрам, как бы прискорбно Фридриху II было бы, если бы Россия продолжала отвергать все способы для установления доброго согласия между нею и императором Карлом. На это Бестужев заметил: «Прусский двор всеми удобь вымышленными способы старается, чтобы российско-императорский с римско-императорским двором соединить, дабы через оное российско-императорский двор у древних союзников подозрений, а, наконец, и в несогласие привесть и оным в тайных своих предвосприятиях пользоваться». В каких тайных предвосприятиях Бестужев подозревал Пруссию, видно из письма его к барону Черкасову от 30 апреля 1743 года. «От страны турецкой можно быть спокойным, А ежели Франция намерена какую в России впредь диверсию учинить, то было бы то учинено королем прусским, на которого подлинно надлежит смотреть недреманным оком. Он может подкупить курляндское шляхетство, чтобы выбрали герцогом брата его. А если прусский король в шведскую войну не вмешается, то Дания вместе с Францией не опасна. Из депеш Нейгауза открылось, что его поддерживали Брюмер и Листок, из которых последний пересказывал ему отзывы императрицы о его действиях. Бестужев заметил по этому поводу: вместо того, что было надлежало, о всем том, что Нейгаузен Листоку и Брюмеру открыл, верно ее императорскому величеству донести, а они напротив того, против своей совести, что от ее императорского величества не слышали, ему, Нейгаузену и другим иностранным министрам сообщали. Но Бестужеву очень трудно было бороться с Фридрихом II, который умел пользоваться случаем для приобретения расположения императрицы. Как только в Берлине получено было известие о вскрытии Лопухинского дела, Фридрих писал своему министру Подовильсу: «Надобно воспользоваться благоприятным случаем. Я не пощажу денег, чтобы теперь привлечь Россию на свою сторону, иметь ее в своем распоряжении. Теперь настоящее для этого время, или мы не успеем в этом никогда. Вот почему нам нужно очистить себе дорогу сокрушением Бестужева и всех тех, которые могли бы нам помешать, ибо когда мы хорошо уцепимся в Петербурге, то будем в состоянии громко говорить в Европе». От Фридриха пошли в Петербург добрые советы, из которых императрица могла видеть все искреннее участие прусского короля к ее особе. Фридрих советовал заслать подальше Ивана Антоновича со всем его семейством, удивлялся медленности и нерадению, с каким поступают в таком важном деле. Советовал, что если Елисавета хочет иметь наследника престола великого князя Петра в своих руках, то б не женила его на принцессе из могущественного дома, а напротив, из маленького немецкого дома, который обязан будет императрице своим счастьем. Так как Ботто после Бреславского мира переведен был своим двором из Петербурга в Берлин, то Фридрих по поводу Лопухинского дела потребовал от Марии Терезии, чтобы она отозвала Ботту и от прусского двора. Этот поступок был представлен Мардефельдом в Петербурге как доказательство самого сильного сочувствия его короля к Елизавете, и та была очень довольна. Если верить донесениям Мардефельда, она торжественно за столом сказала, что прусский король – наисовершеннейший монарх в свете. Мардефельд догадывался, что его депеши прочитываются, и страшно сердился, забывая, что Бестужев в этом отношении брал себе за образец наисовершеннейшего монарха в свете. Он писал к своему двору: